Это было на другой год, кажется, после женитьбы Пушкина. Прасковья Александровна Осипова была в Петербурге и у меня остановилась. Они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне. Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж. Она заметила, шутя, что это он сделал от того, что он муж. Керн А.П. Пушкин и его современники. Александр Сергеевич Пушкин рисован с натуры 1832 года, апреля 15-го, ростом 2 аршина, 5 вершков с половиной. Чернецов Г.Г. Надпись на подготовительном эскизе к его картине «Парад на Марсовом поле», изображающем Пушкина и Жуковского. Весною 1832 года Пушкин перебрался на Фурштадтскую улицу до Малымова, где оставался всего 5 месяцев до октября 1832 года. До Малымова может быть назван одним из старейших домов Петербурга и находился на правой стороне Фурштадтской улицы, идя от Литейного между Друскенинским, в то время Кирочным переулком, и Воскресенским проспектом. Ныне дом Сергеева номер 20. Через дом от квартиры Пушкина помещался полицейский дом Литейной части. З.П. Столпянский П.Н. Квартиры Пушкина. Скоро у меня будут крестины на Фурштадтской в доме Алымова. Не забудьте этого адреса. Нет ничего более мудрого, как оставаться в своей деревне и поливать капусту. Старая истина, и я постоянно вспоминаю о ней среди существования очень светского и очень беспорядочного. Пушкин Осиповой П.А. в середине мая 1832 года из Петербурга. 19 мая 1832 года у Пушкина родилась дочь, названная Марией, плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Нащекин П.В. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. 25 июня 1832 года. Встал поздно. Пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма. 29 июня 1832 года. К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина. Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Спор усиливался. Наконец пришел человек объявить, что приехал Блудов, Д.Н., тогда министр внутренних дел. Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю, и просил ему жалование, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельродом. Странный ответ. Я желал бы, чтобы жалование выдавалось от Бенкендорфа. Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого? Для того, чтобы избежать дурного примера. «Помилуйте», — возразил Блудов, — «ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского фонтана, то уж было бы счастливо. Мы очень всему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием «Вестник», будет давать самые скромные сведения из Министерства внутренних дел». Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал. Муханов Н.А. из дневника. «Господин Бенкендорф объявил мне высочайшее повеление о назначении из государственного казначейства жалования титулярному советнику Пушкину. По мнению господина Бенкендорфа, в жаловании Пушкину можно было бы положить 5000 рублей в год. Я осмеливаюсь и спрашивать посему высочайшего повеления вашего императорского величества. Всеподданнейший рапорт графа Нессельроде от 4 июля 1832 года. На подлинном написано: «Высочайше повелено требовать из государственного казначейства с 4 ноября 1831 года по 5000 рублей в год на известное его императорскому величеству употребление по третям года и выдавать сии деньги титулярному советнику Пушкину». Гастфрейнд. Документы. 4 июля 1832 года. Поехал к Пушкину. Видел у него Плетнева и статую Екатерины, весьма замечательную. Говорили о его газете. Мысли его самые здравые. Он либеральный, антиполевой, ненавидит дух журналов наших. Он очень созрел. 5 июля. Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его, о Погодине. Он его жалеет. О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный. Игри, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу. О презрении его к русским журналам. О Андросове и статье Погодина о нем. Толстой А.П. говорил, что Андросов презирает Россию. О несчастном унижении, с которым писатели наши говорят об Отечестве, что в них оппозиция не правительству, а Отечеству. Пушкин очень сие опробовал и говорил, что надо об этом сделать статью журнальную. Пушкин говорил долго. «Квасной патриотизм». Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала. Муханов Н.А. из дневника. Катенин П.А. приехал в Петербург в середине 1832 года. Узнав о моем приезде, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми Пушкин. Свидание было самое дружеское. Коль скоро здоровье позволило, я посетил его, но в своем доме показался он мне как бы другим человеком. Приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад. После двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем. Когда напротив он посещал меня, то часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный Александр Сергеевич, не совсем так веселый, но уже лета были не те. Катенин П.А. Воспоминания о Пушкине. Переходы от порыва веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервной раздражительностью высшей степени. Он мог раздражаться и гомерическим смехом, и горькими слезами, когда ему вздумается, по ходу своего воображения. Стоило ему только углубиться в посещавшие его мысли. Не раз он то смеялся, то плакал, когда олицетворял их в стихах. Восприимчивость нервов проявлялась у него на каждом шагу. А когда его волновала желчь, он поддавался легко порывам гнева. В эти-то мрачные минуты и являлся к нему Соболевский на выручку прогонять тоску и гнев. Нервы Пушкина ходили всегда, как на каких-то шарнирах, и если бы пуля Дантеса не прервала нити его жизни, то он немногим бы пережил 40-летний возраст. Павлищев Л.Н. со слов Павлищевой О.С., сестры Пушкина. Сложение. Он был крепкого и живучего. По всем вероятностям, он мог бы прожить еще столько же, если бы не более, сколько прожил. Дарование его было также сложение живучего и плодовитого. Он мог еще долго предаваться любимым занятиям. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, он мог увлекаться или уклоняться от цели, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь, уныние, восстановлялись расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. «Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам, пока, наконец, нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие. Хитрово, Е.М. ласкал мою маленькую дочку Ольгу, забавляясь, что она на вопрос «Как тебя зовут?» отвечала «Воля!» и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им как гением добра. Керн А.П. Воспоминания. Когда Гнедич получил место библиотекаря при публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем. «Ах, какая славная у вас квартира!» — воскликнул он со свойственной ему ужимкою. «Да», — отвечал высокомерно Гнедич. «Посмотри, на стенах краска-то какая! Непростая краска, чистый голубец!» Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским звонким смехом и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: «Да, эта вещь непростая. Чистый голубец». Граф Сологуб, В.А. Воспоминания. «Приятель мой, которому я поручил передать Пушкину моего Навика, писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года. Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой. На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна. Его прелестный ум и знание. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична. Ложечников И.И. Знакомство мое с Пушкиным. Сочинение. Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски «поспешный дилижанс», несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать 3 станции. Лошади расковывались, и, неслыханная вещь, их подковывали на дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. На силу дотащился в Москву. Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я 5 дней и 5 ночей. То-то будет мне гонка. С пятью немецкими актрисами в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? Ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал. Они со мною амурились в надежде на лишний билет, но я отговаривался незнанием немецкого языка и, как маленький Иосиф, вышел чист от искушения. Приехал в Москву, поскакал отыскивать Нащекина, нашел его по-прежнему озабоченным домашними обстоятельствами. Он ездил со мною в баню, обедал у меня, завез меня к князю Вяземскому, княгиня завезла меня во французский театр, где я чуть было не заснул от скуки и усталости. Приехали к Оберу и заснул в 10 часов вечера. Вот тебе весь мой день. Видел Чаадаева в театре. Он звал меня с собою повсюду, но я дремал. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я все же беспокоюсь, на кого покинул я тебя. На Петра, сонного пьяницу, который спит не проспится, ибо он и пьяница, и дурак. На Ирину Кузьминишну, которая с тобою воюет. На Нинилу Ануфриевну, которая тебя грабит. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, 22 сентября 1832 года, из Москвы. «Заключай с поваром, какие хочешь условия, только бы не был я принужден от обедов дома ужинать в клубе». У Нащекина проявились два новые лица в числе челядинцев, актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом и совершенно одуревший, и монах, перекрест из жидов, обвешанный веригами, представляющий нам в лицах жидовскую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках. Нащекин говорит ему: «Ходи ко мне всякий день обедать и ужинать, волочись за моей девичей, но только не сводничай Окулову». «Каков отшельник! Он смешит меня до упаду. Но не понимаю, как можно жить окруженным такою сволочью». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, 25 сентября 1832 года, из Москвы. О Пушкине тогда говорили много. Однажды кто-то сообщил, что он приезжает иногда в грузины слушать цыган, и добавил: «Цыгане — его стихия». Рассказчик, бывший тогда мальчиком, узнал, что Пушкин приехал в знаменитый тогда Глазовский трактир в грузинах слушать цыганское пение. В 11 часов вечера он отправился к трактиру с двумя другими мальчиками посмотреть на Пушкина. Изнутри вырывались звуки шумного цыганского пения. Прошел час-другой, и мы, перезябнув, хотели было идти уже домой, как вдруг раздался с лестницы громкий голос полового: «Эй, ямщик, экипаж!» Пока полусонный ямщик взнуздывал тройку, на лестнице показались два господина. Один брюнет невысокого роста, с небольшими баками, шинели с капюшоном и шляпой на голове. Другой высокий, с усами, в какой-то длиннополой бекеше, с замотанным на шее шарфом и тоже в шляпе. Наверху, на площадке, стояли еще два господина, окруженные цыганами и прислугой, и громко хохотали. Вышедший прежде других господин в шинели, видя, что экипаж еще не подан, спустился с крыльца и пошел вглубь двора. У перил, окаймлявших берег пруда, на котором стояли бани, он остановился и начал смотреть на отражавшуюся в воде луну, деревья и строение. Другой же стоял на крыльце и перебрасывался словами с оставшимися на верхней площадке товарищами. Затем Пушкин сел в коляску, товарищи за ним. Цыгане, окружая экипаж, просили скорее приезжать опять к ним. Прислуга кланялась. Пушкин в ответ кивал им головой. Лошади тронулись. Мартьянов, П.К. из записной книжки. «Здесь я живу смирно и порядочно. Хлопочу по делам, слушаю Нащекина и читаю «Мемуар де Дидеро». Был вечер у Вяземской. Сегодня еду слушать Давыдова, профессора. но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник. А в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекочет мое самолюбие. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 27 сентября 1832 года из Москвы. Однажды утром в Московском университете читал лекцию профессор Давыдов И.И. Вдруг входит господин министр, ведя с собою молодого человека невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной выразительной физиономией, осененной густыми курчавыми каштанового цвета волосами, одушевленной живым быстрым орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, господин министр сказал: «Здесь преподается теория искусства, и я привел вам само искусство». Не надобно было объяснять нам, что это олицетворенное искусство был Пушкин. Бывший студент за 16 лет. Воспоминания. Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию. Я в то время был в чаду обаяния от его поэзии. Перед тем однажды я видел его в церкви у обедни и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России передо мной в пяти шагах. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. «Вот вам теория искусства», — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова. «А вот и само искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о слове о полку Игоревом. Тут же ожидал своей очереди читать лекцию после Давыдова и Кочановский. Нечаянно между ними завязался по поводу слова о полку Игоревом разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа. Это для вас интересно?» — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробности их состязания, помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Кочановский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин. С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся. Это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасное пропорциональное лицу голова с негустыми кудрявыми волосами. Гончаров Иван Александрович. Воспоминания. В университете. «Помню», — сказал мне очевидец, тогдашний студент, «помню, как сквозь седины Кочановского проступал яркий румянец и как горели глаза Пушкина. Бой был неравен, судя по впечатлению приятеля. Он и теперь еще кажется более на стороне профессора, и не мудрено. Пушкин угадывал только чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными, но этого оружия она еще не имела в его время, а поэт не мог разорвать хитросплетенной паутины злого паука. Аполлон Майков. Предисловие к переводу слова о полку Игореве. Посещение Пушкиным университета и спор его с Кочановским о слове о полку Игореве. Разговор был крупный, и тогдашний студент-очевидец Перемышльский, М.Д., передавал мне, что Пушкин показался студентам очень похожим на обезьяну, и что один из них по поводу спора тут же экспромтировал. «Мопса старая вступила с обезьяной в страшный спор. Утверждала, говорила, что песнь Игорева вздор. Обезьяна строит рожи, просит факты указать. Мопса рвется вон из кожи и не может доказать». Ефремов, П.А. Сочинение Пушкина, издание 1903 года. «Кто тебе говорит, что я у Боротынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякий день видимся. На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Кочановским, с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки, на вшивом рынке. А тут разговорили с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе. Докажу после. На днях был я на бале у князя Вяземского. Тут была графиня Сологуб, граф Пушкин, Владимир, Аурор, Аврора Карловна Шернваль, ее сестра, графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина и Натали Урусова. Я вел себя прекрасно, любезничал с графом Сологубом, с теткой Антондонну и уехал ужинать к Яру, как скоро бал разыгрался. Дела мои идут своим чередом. Мне пришел в голову роман Дубровский, и я, вероятно, за него примусь, но пока мест голова моя кругом идет при мысли о газете. Как-то слажу с нею. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, конец сентября 1832 года, из Москвы. Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин из Санкт-Петербурга прибыл ныне сюда, в Москву, и остановился в Тверской части в доме Обера в гостинице «Англия», за коим и учрежден надзор. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру. 10 октября 1832 года. Пушкин был недели две в Москве и третьего дня уехал. Он учится по-еврейски с намерением переводить Иова и намерен как можно скорее издавать русские песни, которых у него собрано довольно много. Киреевский П.В. Языкову Н.М. 2 октября 1832 года. Секретно. Состоящий под секретным надзором полиции отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин, квартировавший в Тверской части в гостинице «Англия» 16 числа сего месяца, выехал в Санкт-Петербург, за коим во время жительства его в Тверской части ничего предосудительного не замечено. Полицмейстер Миллер в рапорте, исправляющему должность оберполицмейстера, 18 октября 1832 года. Александр возвратился в Петербург. Он приехал из Москвы с мучительным ревматизмом в правой ноге, но, несмотря на это, возится с переборкой на новую квартиру. Пушкина Н.О., мать поэта, Павлищевой О.С. и Пушкину Л.С. 20 октября 1832 года. 19 октября была лицейская сходка годичная, нелюдная. Корф, Комовский, Корнилов, Стевен, Пушкин, Яковлев, Ильичевский, Данзас Итого 8 человек. Собрание было у Ильичевского, в квартире женатого брата его. Пушкин говорил довольно милые стишки, поминали старину, поминали отсутствующих, умерших. Энгельгард, Е.А., Матюшкину, Ф.Ф., 23 октября 1832 года. Ревматизм разыгрался у него в ноге еще до выезда из Москвы, и, судя по письму, Александр страдает ужасно. Снаружи нога как нога, ни красноты, ни опухоли, но адская внутренняя боль делает его мучеником. Говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке. Почему и почерк не твердый и неразборчивый, который на силу изучил, читая более часа, довольно длинное, несмотря на болезнь сына, послание. Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более. Отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку, как 80-летний старец. Жалуется, что Наташа дала во время его отсутствия слишком большую волю прислуге, почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги и отослать его назад в деревню. Алешка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему. Пушкин Л.С., отец поэта, Павлищевой О.С. и Пушкину Л.С. в октябре-ноябре 1832 года. 72 часа я страдала во время первых родов. Весь город был в волнении. Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтобы спросить друг у друга, что, родила ли? Только бы не умерла наше сокровище. Смирнова, А.О. Автобиография. Киселев, Н.Д. Читали ли вы когда-нибудь «L'Historiette galante de Толеман де Ре»? Смирнова. Конечно, они мне доставили много удовольствия, особенно ответы господина Комуса. И я знаю историю пехотного капитана. Ее дал мне прочесть Пушкин, так же, как сочинение Ривароля, Шамфора и сказки Вольтера. Смирнова, А.О. Автобиография. После своего завтрака Киселев, Николай Дмитриевич, влюбленный в Смирнову, пришел ко мне. Я продолжала чтение, лежа на диване. «Но, киса, я должна приподняться. Дайте мне руку. Нет, лучше пропустите руку. Так, благодарю вас». Он вспыхнул и строго посмотрел на меня. «Боже, как вы любите играть с огнем!» «Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда он приходил сидеть со мной с Шамфором, Риваролем или Вольтером? У меня тогда была убийственная тоска после родов». Смирнова, А.О. Автобиография. Пушкин женат и прижил дочку. Не знаю, остепенился ли, но по наружности гораздо стал скромнее и скучнее. Энгельгард, Е.А., Матюшкину, Ф.Ф., 23 октября 1832 года, из Петербурга. Пушкин столь же умен, сколь практичен. Он практик, и большой практик. Даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства. Соболевский С.А. Шевыреву С.П. 14 ноября 1832 года из Милана. Греч предлагал Пушкину по 1000 или по 1200 рублям в месяц, если он вступит в Северную пчелу и Сын Отечества, и, следовательно, ведет за собою и всю знаменитую ватагу. Несмотря на то, Пушкин отказался, дабы не есть из одной чашки с Булгариным. Это в нем похвально. Комовский В.Д. Языкову А.М. 16 ноября 1832 года. 1832 года, декабря первого дня. Нанял я, Пушкин, у Жадимировского в собственном его каменном доме, состоящем первой адмиралтейской части второго квартала под номером 132 отделением в третьем этаже на проспекте Гороховой улицы, состоящее из 12 комнат и принадлежащей кухне, и прионом службы, сарай для экипажей, конюшня на 4 стойла, небольшой сарай для дров, ледник и чердак для вешания белья. За наем обязан я платить ему по 3300 рублей банковыми ассигнациями в год. В трех комнатах стены оклеены французскими обоями, в пяти комнатах полы штучные, в прочих сосновые. Контракт на наем квартиры. Приехав сюда, нашел я большие беспорядки в доме. Принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец, нанимать новую квартиру и, следственно, употреблять суммы, которые в другом случае оставались бы неприкосновенными. Честь имею тебе объявить, что первый том Островского, Дубровского, кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение. Я написал его в 2 недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого прострадал другие 2 недели, так что не брался за перо и не мог связать 2 мысли в голове. Пушкин на Щекину П.В. 2 декабря 1832 года из Петербурга. С Фурштадской Пушкин переехал на Большую Морскую в дом Жадимировского. В переписке Пушкина не указан номер дома Жадимировского, у которого в это время, 1832-1833 годы, на Морской улице было 2 дома. Один, как видно из приложенного плана, угловой на Гороховую улицу, ныне номер 27, дом Российского общества страхования, другой наискосок, второй от угла Гороховой, ныне номер 22, Тура. Жадимировские принадлежали к именитым купцам Петербурга, владели громадным числом земельных участков, были подрядчиками высочайшего двора и вообще играли заметную роль среди немногочисленного в то время купечества. П. З. Столпянский П. Н. Квартиры Пушкина. На основании контракта из 2 указанных на плане домов по Морской надо остановиться на доме номер 27, выходящем на проспект Гороховой улицы. Собственно, к этому заключению следовало бы прийти и до ознакомления с контрактом, так как в переписке Пушкина дом показывается различно в Морской и в Гороховой. Щеголев П.Е. Квартирная тяжба Пушкина. Пушкин больше роется теперь по своему главному труду, то есть по истории. Да кажется, в его голове и роман колышется. Впрочем, редко видаясь с ним, особенно в последнее время, когда ревматизм поразил его в ногу, совсем потерял я из виду нить его занятий. Плетнев П.А., Жуковскому В.А., 8 декабря 1832 года. Вскоре после выпуска из лицея, изучая английский язык, сошелся я с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я весь превратился во внимание. Он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца. Я. К. Грот. Сочинение. В лавке Лисенкова на Садовой были свои завсегдатаи, как в клубе. Заходил Пушкин. Он пробегал тут же книги, читал предисловие. Сыпались остроты, как искры из кремня. К стихотворцам он прилагал особый прием. Читал одни кончики стихов, одни рифмы. «А, бедные!» — восклицал он, когда было уже очень плохо. Лисенков стоял за прилавком и хохотал. Хохотали случайные посетители и спрашивали, что это за остроумный чудак. Было что-то заразительно смешное в шутках этого веселого барина, открытого, простого. Измайлов А.А. со слов Лисенкова и Т. 1832-1833 годы. Пушкин сообщал этот рассказ за тайну Нащекину и даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещал открыть его после. В Петербурге при дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее младые лета не были опозорены молвою. Она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащекину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная, безукоризненная дама, наконец, поддалась обаяниям поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец. По условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад опасно. Наконец, после долгих ожиданий, он слышит, подъехала карета, в доме засуетились, двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины. Они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. «Эт вуля!» И Пушкин был перед нею. Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассвело. Уже белый день. Как быть? Он наскоро кое-как оделся, поспешая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, но люди уже встали. У самых дверей они встречают дворецкого, итальянца. Печки уже топят. Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сделалось дурно. Она готова была лишиться чувств. Но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего. хозяйка позвала свою служанку, старую чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в подобных случаях. К ней-то обратилась с просьбой провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил: «Кто здесь?» «Это я», — отвечала ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел. Если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предосудительным. На другой же день Пушкин предложил итальянцу дворецкому золотом 1000 рублей, чтобы он молчал. И хотя он отказывался от платы, но Пушкин принудил его взять. Таким образом, все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение 4 месяцев не могла без дурноты вспомнить об этом происшествии. Внучка Кутузова, урожденная Тизенгаузен, замужем за австрийским посланником Фикельмон. Примечание: на полях. Нащекин, П.В. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. В черновых записях, собранных Анненковым, материалов для биографии Пушкина в Пушкинском доме, Анненков с чьих-то слов, Плетнева, П.А., под вопросом, отметил для памяти жаркую историю с женой австрийского посланника. Мадзалевский, Б.Л., Пушкин, письма. «Однажды отец взял меня с собою в русский театр. Мы поместились во 2-м ряду кресел. Перед нами в 1-м ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами. Он обернулся, когда мы вошли. Представление уже началось. Дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу, с тем особенным вниманием, с каким слушают только люди сами пишущие. «Это Пушкин», — шепнул мне отец. Я весь обомлел. Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю. Это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя литераторы того времени, обошелся со мною очень ласково, когда отец после того, как занавес опустили, представил меня ему. Я был в восторге, и чтобы не ударить лицом в грязь, все придумывал, чтобы сказать что-нибудь поумнее. Надо сказать, что в тот самый день, гуляя часов около 3 пополудни с отцом по Невскому проспекту, мы повстречали некоего Ха, тогдашнего молодого писателя. Он был человек чрезвычайно надутый и заносчивый. Отец его довольно близко знал и представил меня ему. Он отнесся ко мне довольно благосклонно и пригласил меня в тот же вечер к себе. «Сегодня середа. У меня каждую середу собираются», — произнес он с высоты своего величия. «Все люди талантливые, известные. Приезжайте, молодой человек. Время вы проведете, надеюсь, приятно». Я поблагодарил и, разумеется, тотчас после театра рассчитывал туда отправиться. В продолжение всего 2-го действия, которое Пушкин слушал с тем же вниманием, я, благоговейно глядя на его сгорбленную в кресле спину, сообразил, что спрошу его во время антракта, что он, вероятно, тоже едет сегодня к Икс. Не может же он, Пушкин, не бывать в доме, где собираются такие известные люди, писатели, художники, музыканты и так далее. Действие кончилось, занавес опустился, Пушкин опять обернулся к нам. «Александр Сергеевич, сегодня середа. Я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами встречаться у Икс. проговорил я почтительно, но вместе с тем стараясь придать своему голосу равнодушный вид, что вот, дескать, каким тузам мы ездим. Пушкин посмотрел на меня с той особенно ему одному свойственной улыбкой, в которой как-то странно сочеталась самая язвительная насмешка с безмерным добродушием. «Нет», — отрывисто сказал он мне, — «с тех пор, как я женат, я в такие дома не езжу». Меня точно ушатом холодной воды обдало. Я сконфузился, пробормотал что-то очень неловкое и стушевался за спину моего отца, который от души рассмеялся. Нечего и прибавлять, что в тот вечер я к Икс не поехал, хотя отец, смеясь, очень на этом настаивал. На другой день отец повез меня к Пушкину. Он жил в довольно скромной квартире. Самого хозяина не было дома. Нас приняла его красавица-жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. А кожа, глаза, зубы, уши... Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержана до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе. Но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы. Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда, собственно, ее даже не видевших. Граф Сологуб, В.А. Воспоминания. С зимы 1832 года Пушкин стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Аненков П.В. Материалы. С 1831 года Пушкин избрал для себя великий труд, который требовал долговременного изучения предмета, множества предварительных занятий и гениального исполнения. Он приступил к сочинению истории Петра Великого. Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом с дачи он ходил пешком для продолжения своих занятий. Плетнев, П.А. Сочинение. Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащат его в деревню. Гоголь, Н.В. Данилевскому, А.С. 8 февраля 1833 года. Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный. Много совершенных красавиц. Заводовская, Радзивиллова, Урусова, Хороша очень была Пушкина поэтша, но сама по себе, не в кадрилях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который с помощью Божией не пропадет также для потомства. Намек на ее беременность под вопросом. Князь Вяземский П.А. Булгакову А.Я. 9 февраля 1833 года. Жизнь моя в Петербурге не то ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде. Все это требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Путешествие нужно мне нравственно и физически. Пушкин на Щекину, вторая половина февраля 1833 года. Считать Пушкин не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого пактола, и быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недоумевал перед совершившимся исчезновением. Карты неудержимо влекли его. Он зачастую давал себе зарок больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене. Но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. Часто вспоминала Наталья Николаевна крайности, испытанные ею с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда мгновенно являлось в доме изобилие во всем. Деньги тратились без удержа и расчета. Точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ее желание. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования. Некоторые из друзей Пушкина, посвященные в его денежные затруднения, ставили в упрек Наталье Николаевне ее увлечение светской жизнью и изысканность нарядов. Первое она не отрицала, но всегда упорно отвергала обвинения в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны, Загряжской, фрейлины, тетки Натальи Николаевны. Она гордилась красотою племянницы. Ее придворное положение способствовало той благосклонности, которой удостоивала Наталью Николаевну царская чета, а старушку тешила при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Арапова А.П. «Новое время». «Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной». Плетнев П.А. Жуковскому В.А. 17 февраля 1833 года. «В Петербурге у всех был грипп. Наташа лежала больная первую неделю поста. Ей пускали кровь. Но на Масленице и всю эту зиму она много развлекалась. На балу в уделах она явилась в костюме жрицы солнца и имела большой успех. Император и императрица подошли к ней и сделали ей комплимент по поводу ее костюма, а император объявил ее царицей бала». Пушкина Н.О. Павлищевой О.С. 16 марта 1833 года. На придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Покойная Шевич Л.Д. передавала нам, как стоя возле нее, полузевая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни. «Неволя, неволя, боярский двор, стоя наешься, сидя наспишься». Бартенев, П.И., Русский архив, 1889 год. «Иду я с Пушкиным по Невскому проспекту. Встречается Адоевский. Он только что отпечатал тогда свои пестрые сказки фантастического содержания и разослал экземпляры в пестрой обертке своим приятелям. Экземпляр поднесен был и Пушкину. При встрече на Невском Адоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами. Читал, ничего, хорошо и тому подобное. Видя, что от него ничего не добьешься, Адоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов и сказал: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно». Граф Сологуб В.А. «Пережитые дни». «Петербург мне не подходит ни в каком отношении. Ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться, но два или три года придется терпеть». Пушкин, Осиновой, П.А., 13-14 мая 1833 года, из Петербурга. Александры Натали на Черной речке. Они взяли дачу Миллера, которую в прошлом году занимали Маркеловы. Она очень красива. Есть большой сад. Дача очень велика. 15 комнат с верхом. Натали чувствует себя хорошо. Она была очень довольна своим новым жилищем, тем более, что это в двух шагах от ее тетки, Загряжской Е.И., которая живет с Натальей Кирилловной Загряжской на ферме. Пушкина Н.О., Павлищевой О.С., 24 мая 1833 года. Весною 1833 года Пушкин переехал на дачу на Черную речку, дача Миллера, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад. Как только истощались его силы от усиленного физического и умственного труда, он шел купаться, и этого средства уже достаточно было, чтобы снова возвратить ему бодрость и способности. Анненков, П.В., «Материалы». Жена Александра, чувствуя себя отлично, много гуляет по островам, несмотря на последний месяц беременности, посещает театр. Пушкина Н.О., мать поэта, Павлищевой О.С., 17 июня 1833 года. Это было в начале июля 1833 года, в одну из тех очаровательных ночей, какие только можно видеть на Дальнем Севере. Освежительная прохлада наступила после нестерпимого дневного зноя, и на горизонте вечерняя заря соединилась с утреннею. В такую пору я с моим приятелем-гвардии-офицером С.Т. гулял по островам. Уже прошла полночь. Мы перешли через мост на Крестовский остров. В недальном расстоянии от нас, то медленно, то ускоряя шаги, прогуливался среднего роста стройный человек. Походка его была небрежна. Иногда он поднимал правую руку высоко вверх, как пламенный декламатор. Казалось, что незнакомец разговаривал сам с собою. Порою слова его переходили в тихое пение какой-то из трогательных народных песен. «Кто бы это мог быть?» — спросил я моего друга. «Если не ошибаюсь», — отвечал он, — «то это...» В это мгновение незнакомец остановился, обратился к реке и со сложенными на груди руками прислонился к дереву. Тогда мы могли разглядеть до того времени скрытые от нас черты лица человека 34 или 35 лет. Темные, несколько углубленные глаза на небольшом бледном лице, прекрасный рот, полный белых зубов. Только нос казался несколько широким. У него были черные курчавые волосы, прекрасные брови и полные бакенбарды. Одет он был по последней моде, но заметна была какая-то небрежность. Между тем и незнакомец нас заметил. Мой спутник подошел к нему и, протягивая руку, приветствовал его. «Здравствуйте, Пушкин!» Приятель мой, уже знакомый с Пушкиным, представил нас друг другу. Поэт и мой спутник начали меж собой оживленный разговор по-французски. Тоска и разорванность со светом были заметны в речах Пушкина и не казались мне пустым представлением. «Я не могу более работать», — отвечал он на вопрос, не увидим ли мы вскоре новое его произведение. «Здесь бы я хотел построить себе хижину и сделаться отшельником», — прибавил он с улыбкою. «Если бы в Неве были прекрасные русалки», — отвечал мой спутник, намекая на юношеское стихотворение Пушкина «Русалка» и приводя из него слова, которыми она манит отшельника. «Монах, монах, ко мне, ко мне!» «Как это глупо!» — проворчал поэт. «Никого не любить, кроме самого себя». «Вы имеете достойную любви и прекрасную жену», — сказал ему мой товарищ. Насмешливое протяжное «да» было ответом. Я выразил мое восхищение прекрасную теплую ночью. Она очень приятна после сегодняшней страшной жары. Небрежно и прозаически отвечал мне поэт. Товарищ мой старался навести его на более серьезный разговор, но он постоянно от того отклонялся. «Там вечерняя заря, малое пространство ночи, а там уж заря утренняя», — сказал мой друг. «Смерть, мрак гроба и пробуждение к прекраснейшему дню». Пушкин улыбнулся. «Оставьте это, мой милый. Когда мне было 22 года, знал и я такие возвышенные мгновения, но в них ничего нет действительного. Утренняя заря, пробуждение, мечты, только одни мечты». В это время плыла вниз по Неве лодка с большим обществом. Раздалось несколько аккордов гитары, и мягкий мужской голос запел «Черную шаль» Пушкина. Лишь только окончилась первая строфа, как Пушкин, лицо которого мне казалось гораздо бледнее обыкновенного, проговорил про себя: «С тех пор я не знаю спокойных ночей». И, сказав нам короткое «Бонсуар, месье», исчез в зеленой темноте леса. «Тиц» перепечатано в переводе «Пушкин», сборник Бартенева, книга вторая. Автор с Нащекиным П.В., композитором Есауловым и певцом Лавровым, приехали в Петербург и остановились в гостинице «Демута». На другой день, 29 июня, рано утром, пешком с Черной речки первым явился Александр Сергеевич Пушкин. Поздоровавшись с ним, Павел Воинович представил ему и нас, артистов, а, относясь ко мне, прибавил: «А сей юноша замечателен еще тем, что, читая все журналы, романы и следя за литературой, никак не мог дочитать Ивана Выжигина». Александр Сергеевич, пожав мне еще раз руку, сказал: «Лучше сей рекомендации и не надо». Вскоре собрались приятели Павла Войновича, полковник Манзе, князь Эристов, Данзас, впоследствии секундант Пушкина, и другие. Общая радость, веселый говор, шутки, остроты, воспоминания о прошлом времени, анекдоты о настоящем, хохот, шум, крик. Пушкин, пригласив Нащекина завтра обедать и слушать его новое сочинение, ушел. Оставшаяся компания продолжала веселиться. Раз утром, встав очень рано, переписывал я два письма в стихах к Ленскому и к сестре моей. Нащекин, застав меня врасплох, заставил прочесть ему, расхвалил, да и кончил так. «Очень рад, очень рад. Вот мы с вами порадуем и Александра Сергеевича. Он сейчас придет». Я ни за что не соглашался, он настаивал. Заспорили. Входит Пушкин. «Рассуди нас, Александр Сергеевич. Я к тебе с жалобой на сего юношу. Во-первых, он вчера в первый раз сбрил усы. Во-вторых, влюбился в Елену Яковлевну Сосницкую. А в-третьих, сочинил хорошие стихи и не соглашается прочесть тебе». «Усы? Его собственность. Любовь к Елене — грех общий. Я сам в молодости, когда она была именно прекрасной Еленой, попался было в сеть, но взялся за ум и отделался стихами. А юноше скажу — берегись. А что касается до стихов, то в всем грехопадении он обязан покаяться передо мной». Говоря это весело, в пандан тону на Щекина, Александр Сергеевич взял меня под руку, ввел во вторую комнату, посадил на диван, сам сел с правой стороны, поджав по-турецки ноги, и сказал: «Кайся, юный грешник». По прочтении письма к Ленскому Александр Сергеевич сказал свое всегдашнее словцо: «Ну вот и прекрасно, и очень хорошо». Из второго письма к сестре после описания сна, где я видел, между прочим, друзей, начальников, врагов, указательный перст поэта быстро длинным ногтем чертил по запятой, как бы выскабливая ее. Запятую прочь. Маленькое тире, знак соединительный. Начальники тире, враги, слова однозначущие. В это же утро собрались почти все приятели. Разговоры были натянутые, невеселые. Все вертелось на злобе дня, то есть на безденежье. Является Боголюбов и подает Пушкину свертки золота. Он ездил искать для Пушкина денег. Поэт, развернув свертки и высыпав на стол кучку блестящих монет, превратился в совершенного ребенка. То пригоршней поднимает золото, то вновь рассыплет по столу, то хочет захватить одной рукой, да длинные ногти мешают. Тогда, опрокинув кисть руки и подсовывая ногти под кружки, собирает их на ладони, пересыпает из одной в другую, приговаривая: «Люблю играть этой мелочью, но беречь ее не люблю. Поиграю и пускаю в ход. Ходячая монета». В полночь все, в память любимых поэтом прогулок в светлые петербургские ночи, согласились в эту ночь прогулять по площадям города и по набережной Невы. Все гурьбой вывалили на Невский, но поэт, любитель светлых ночей, торопился на дачу, отвечая на приставание друзей: «Гуляйте, гуляйте, для вас всегда время, а мое разгульное времечко прошло». Из нашего приятного ночного шатания замечателен рассказ друзей о прежних прогулках с Пушкиным холостяком, как они, бывало, заходили к наипочтеннейшей Софье Евстафьевне провести остаток ночи с ее компаньонками, и где Александр Сергеевич, бывало, выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом, работой, идти в услужение, притом даст деньги на выход и таким образом не одну жертву спас от погибели. А всего лучше, что благонравная Софья Евстафьевна жаловалась на поэта полиции как на безнравственного человека, развращающего ее овечек. Куликов Н.И., Пушкин и Нащекин. 6 июля Бог дал Александру сына. Но ни он и ни жена его сообщают нам это, а графиня и Велич. По ее письму моя невестка до сих пор еще очень страдает, хотя со времени родов прошло без малого месяц. У нее образовались нарывы, от которых до сих пор не может отделаться. Александру уже непростительно быть к нам до такой степени равнодушным, что он даже и двумя строками не заблагорассудил мне отвечать. Очень беспокоимся. Напрасно ты нам писала на его имя. Переслать нам твое письмо Александр и не позаботился. Впрочем, оно могло и пропасть по очень простой причине. Переезжая на Черную речку, Александр перевел туда всю свою прислугу, поручив городскую квартиру надзору дворника. а этот дворник или пьян, или спит. Пушкин С.Л. Павлищевой О.С. 1 августа 1833 года. Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторое самопожертвование для родителей своих, но не в его натуре было быть хорошим семьянином. Домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда живал с ними в одном городе. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Вчера был вечер у Фикельмонт. Было довольно весело. Один Пушкин палпите де l'intérêt du moment, краснел, взглядывая на Крюндершу, и несколько увивался вокруг нее. Князь Вяземский жене в июле-начале августа 1833 года. Однажды, возвратясь с бала, на котором Наталья Николаевна Пушкина вообразила, что муж ее ухаживает за мадам Крюднер, что было совершенно несправедливо, она дала ему пощечину, о чем он, смеясь, рассказывал Вяземскому, говоря, что у его Мадонны рука тяжеленька. Смирнова О.Н. в примечании к запискам матери своей Смирновой А.О. Пушкин был на балу с женою красавицею и в ее присутствии вздумал за кем-то ухаживать. Это заметили. Заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. Пушкин хватился жены и тотчас же поспешил домой. Застает ее в раздевании. Она стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. «Что с тобою? Отчего ты уехала?» Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Тот как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и сам со своим прекрасным хохотом передавал эту сцену приятелям. Россет, А.О. Русский архив, 1882 год. С Черной речки Пушкины уже не вернулись на квартиру Жадимировского. 1 сентября в отсутствии Пушкина жена Наталья Николаевна заключила договор на новую квартиру с капитаном гвардии Оливеем А.К. Русская переделка фамилии Оливье. Щеголев П.Е. Квартирная тяжба Пушкина. С августа 1833 по август 1834 года Пушкин жил на Пантелеймоновской улице в доме Оливье. По имеющимся у нас данным, мы не могли отыскать на Пантелеймоновской улице дома Оливье. У господ Оливье было два дома, но в совершенно иных частях города. Один на Гороховой улице, недалеко от дома Жадимировского. П.З. Столпянский П.Н. Квартиры Пушкина. Жительство Пушкина, Литейной части против церкви Пантелеймона в доме Оливье. Жадимировский П.А. Объявление в Петербургскую управу благочиния.